Входят Фауст и Мефистофель. Мефистофель. Мы входим, видишь, первым делом в кабак гулякам очумелым. Не унывать важнее всего. А тут что день, то торжество. Здесь с неба не хватают звезд, но веселятся до упаду. Так малые котята рады, вертясь весь день ловить свой хвост. Немного надо для веселья. Давали б в долг из кабака, да оставалась бы легка на утро голова с похмелья. Брандер. Новоприезжие, смотрите. И час не больше по прибытии. Их удивление выдает. Фрош. Да, из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг, маленький Париж, на здешних всех налет особый. Из тысячи нас отличишь. Зибель. А эти из каких же мест? Фрош. Я поднесу им по стакану, и только угощать их стану, узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ, вид несговорчивый и чванный. Брандер. Заведомые шарлатаны. Альтмайер. Ну да. Фрош. Внимание, видит Бог. Я подниму их на зубок. Мефистофель Фаусту. Черт рядом. А на то нет сметки, хоть прямо их хватай за глотки. Фауст. Здорово, господа. Зибель. С хорошим днем. Про себя взглянув искоса на Мефистофеля. Он на ногу одну, как будто хром. Мефистофель. Нельзя ли к вам подсесть? Хоть заведенье не может, кажется, хвастнуть вином, нам ваше общество. Вознагражденье. Альтмайер. Вы слишком прихотливый человек. Фрош. Не вы ли в Риппах, въехав на ночлег, с Иванушкой дурачком видались? Мефистофель. Мы с ним сегодня утром повстречались, и чуть я не забыл его приказ. Отвесть поклон родне, просил он нас. Кланяется Фрошу. Альтмайер тихо. Что? Съел? Зибель. В рот пальца не клади, откусят. Фрош. Ну, погоди, так напущусь, что струсят. Мефистофель. Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пенья здесь прекрасный потолок. Разносят звуки гулко эти своды. Фрош. Скажите часом, вы не виртуоз? Мефистофель. Любитель, но почти что без голос. Альтмайер. Так спойте что-нибудь. Мефистофель. Я не в ударе, но я готов. Зибель. Из песен поновей. Мефистофель. Мы прямо из испанских Пиреней, страны хороших вин и нежных арий. Поет. Жил-был король державный, с любимицей блохой. Фрош. С блохой? Вот это так. Хвалю, хвалю. Блоха — прямая пара королю. Мефистофель поет. Жил-был король державный, с любимицей блохой. Он был ей друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прикажу ей шить мужское платье, как первому пажу. Брандер. Портному не забудьте приказать под страхом смерти соблюдать порядок, кроить по мерке и не припускать, чтобы на блохе сидело все без складок. Мефистофель поет. И вот блоха в одежде, вся в бархате, в шелку, звезда, как у вельможи, и шпага на боку, сенаторского чина, отличие у блохи, с блохой весь род блошиный проходит наверхи. У всех следы на коже, но жаловаться страх, хоть королева тоже в укусах и прыщах. Блохи не смеют трогать, ее боится двор, а мы блоху под ноготь, и кончен разговор. Хор с ликованием, а мы блоху под ноготь, и кончен разговор.